Глава 7. Подготовка. Я пришла в себя, лежа на кровати. При попытке сесть меня повело в сторону, едва на пол не свалилась. Это надо же было дать такую пощечину, чтобы человек получил сотрясение мозга. Впрочем, чему удивляться? Чудо, что хрупкое тело Норы вообще выдержало удар. Интересно, как долго я провалялась без сознания? В доме было тихо. Собрав в кулак все свои силы, заставила себя встать и дойти до трюмо. Картина в зеркале отобразилась наишикарнейшая. Вокруг глаза расплылся красочный фингал, скула опухла, в уголке рта запеклась кровь. Вкупе с засохшими красными разводами под носом смотрелась весьма красочно. Я осторожно выглянула в окно. Похоже, что очнулась вовремя. На горизонте как раз оседали клубы дорожной пыли, вслед за удаляющимся всадником. Тянуть больше нельзя. Плевать, что дядя может найти, значит, побегаю пошустрее, насколько тело Норы позволит. На этот раз я не стала терять время на потайной ход, сразу открыла дверь спальни и побежала в кабинет отца. В памяти Норы было воспоминание о большой карте, висящей на одной из стен. Мутило страшно, но страх за свою жизнь пересиливал. Бежать сейчас было бессмысленно. Во-первых, не знала, куда. А во-вторых, в одной из комнат было что-то вроде домашней аптечки. Именно оттуда Нора взяла в свое время кулечки, которые прятала в тайнике. Да, она не разбиралась в домашнем хозяйстве, зато прекрасно знала назначение того или иного снадобья. Там точно должно быть обезболивающее и местный аналог энергетика. Может, еще и укрепляющее найду. Жаль, только не сразу Нора показала, куда идти. На мою удачу разобраться в карте не составило труда. Поместье Норенхайтов было отмечено другим цветом, а дорога, видимая из окна моей спальни, дала дополнительный ориентир. Судя по направлению, дядя ежедневно наведывался в ближайший городок. Уже неважно, с какой целью, но там мне появляться точно не стоит. Остается два варианта. Либо бежать к лесу и там попробовать выжить, либо уходить по реке, чтобы собаки не смогли взять след. Второй вариант был лучше, но тело у Норы слишком слабое. Сомневаюсь, что продержусь в воде хотя бы полчаса. А в лесу дикие звери. Будь проклят этот дядя с его манией. Сразу после кабинета я направилась к лекарствам. Есть! И зелье, придающее сил, и общеукрепляющее, и даже от головной боли, а еще снотворное. В голове возникла безумная мысль, хоть и не лишенная рациональности, подсыпать дяде в питье. Я помнила, что через ту щель видела какую-то бутылку с голубоватой жидкостью на столе. И тут мою руку словно толкнуло к одному из сверточков с порошками. Раскрыв его, увидела россыпь кристаллических крупинок насыщенного синего цвета. «А это, моя госпожа, порошок для приготовления бодрящего напитка. Достаточно добавить на кончике ножа в воду, чтобы не спать пару часов, как бы того ни хотелось. Но никогда не доводите концентрацию до того же цвета, что и сам порошок. Никогда не проснетесь. Если вода станет голубого цвета, то почти сутки продержитесь на ногах. Но на 2 часа тело все равно потребует отдыха, помимо вашей воли». «О, нет! Вот почему дядя почти всегда оказывался рядом. Он действительно бодрствует большую часть времени. Похоже, что вода специально провела меня именно в тот момент, когда он себя уже не контролировал перед тем, как вырубиться. Но 2 часа! Всего 2 часа! Я рассчитывала хотя бы на большую часть ночи, прежде чем он меня спохватится». В общем, приведя себя более-менее в чувство с помощью найденных зелий и эликсиров, утащила снотворное и добавила его во все графины, которые были на кухне и в комнате дяди. Даже в ту бутылку с бодрящей дрянью. Да, часть эффекта она нейтрализует, но еще пару часов выиграю. В комнате одной из служанок раздобыла нитки с иголками, а в кладовой — веревку и пустой мешок. До возвращения дяди скрутила подобие рюкзака, в которой сложила свои припасы, пару платьев попроще и флягу с водой, позаимствованную у конюха. Судя по некоторому беспорядку, прислугу из дома выставили в срочном порядке. Было видно, что та побросала свои дела, не успев даже прибраться. Возвращение дяди ждала с замиранием сердца. Вдруг поймет или догадается, что рыскала по дому. Но, кажется, пронесло. Он пару раз заходил в комнату удостовериться, что его племянница жива, но спит, и уходил. Хорошо, что поверил в мои ворочания в кровати. Пришлось даже специально лечь лицом на правую сторону, чтобы не привлекать синяками его внимания. Потом, выждав еще немного, достала заранее спрятанное платье и кожаный ремень, утащенный у одного из слуг. В длинной юбке долго не побегаешь, а так убрала длину почти до колена. Часа икс, сидя возле дядиной комнаты в потайном коридоре, ждала в полуобморочном состоянии от нервного напряжения. Но вот он захрапел, а я потихоньку начала спускаться в кухню, через заднюю дверь которой можно было выбраться из дома. На всякий случай смела с полок все запасы перца, чтобы посыпать за собой дорожку. Магия магией, но кто помешает дяде пустить по моему следу гончих, заплатив хорошенько их хозяину? Уже почти добежала до калитки, ведущей в сторону леса, как неведомая сила потянула обратно. Ноги перестали слушаться и понесли обратно к дому. «Нет!»